Дядя Вася 33 несчастья. Как и предупреждали опытные люди, все, что сняли в Баренцевом море во время шторма, смотрелось не очень эффектно. Во дворе на натурной площадке Мосфильма построили кусок палубы и установили два водосброса по 4 кубометра каждый. Один на 3-метровом, второй на 5-метровом помосте. Водосбросы – ящики, сколоченные из досок, проложенные брезентом. Их наполняют водой, одна стенка откидывается, и вода падает на палубу. Саша Борисов придумал систему, при которой стенка водосброса откидывалась, когда постановщик дергает за веревку. На 5-метровом водосбросе сидел рабочий постановщик Федя, а на 3-метровом – постановщик дядя Вася по прозвищу 33 несчастья. Дяде Васе вечно не везло. Он был не везунчик классического образца. Если в кассе кончаются деньги, то именно на дяде Васе. Если трамвай сходит с рельс, то именно тот, на котором надо было дяде Васе ехать. Если разыскивали особо опасного преступника, то хватали и мутузили именно дядю Васю. И т.д. и т.п. Особенно не повезло дяде Васе во время войны. У него было много ранений и ни одной боевой награды. В первый же день, когда его забрали в армию, ему засветили в голову учебной гранатой. Каски на дядю Васю не хватило. Он угодил в госпиталь. Когда выписался, прошел подготовку, по дороге на фронт машину сильно подбросило на ухабе, и дядя Вася выпал из грузовика. Множественные переломы и опять госпиталь. Выписался перед самым концом войны, но до фронта так и не доехал. В апреле 45-го в Будапеште ревнивый муж выкинул его с 3-го этажа. Опытный дядя Вася сказал, что дергать за веревку ненадежно, он будет веревку рубить топором. Уже была глубокая осень, снимали мы ночью. Репетировать не стали, потому что заполнять водосброс очень долго. А все замерзли, снимали 2 камерами. Поставили камеры, приборы, вышел наш боцман Росомаха Борис Андреев, поправили свет. Все готовы, все, камера. И тут на палубу обрушилось 8 тонн воды. Выглядело это довольно эффектно, но когда вода сошла, Андреева не было, смыло. В то место, где он стоял, воткнулся топор, а рядом сидел дядя Вася 33 несчастья. Мокрый, но живой. Конечно же, он, когда рубил веревку, поскользнулся и упал на палубу. Говорил я Борисову, дядю Васю к водосбросу близко не подпускай.